Военный корабль «Кронос» пронзал тьму. На его остроконечном носу располагались башни из железа и стали. Борта ощетинились смертоносными лэнс-пушками и многочисленными лазерными батареями. Корабль нельзя было назвать крупнейшим во всем имперском флоте, но он все равно обладал достаточным количеством огневых средств для противостояния противнику. Его орудия могли обрушивать смерть с высокой орбиты и раскалывать континенты. В качестве ультимативного оружия имелась дюжина циклонных торпед. Стоило лишь скомандовать «Экстерминус», и «Холос» бы погиб. Сестра Мирия каждый день странствия молилась о том, чтобы ей не пришлось произносить это ужасное слово. Но в то же время она просила святую Катерину Императора дать ей силы сделать это, если наступит такой момент. Несмотря на масштабы имперской церкви и миллионы преданных праведных душ на ее службе, людская вера была хрупка и постоянно нуждалась в защите. Всего одной капли яда хватило бы, чтобы позволить начаться разложению. Сестры битвы постоянно оставались бдительны, всегда следили за язычниками, ведьмами и предателями, скрывающимися под маской дружелюбия. В таком смысле миссия казалась ясной, но Мирия знала, что это самообман. На вечной службе Бога Императора не было простых решений. Только смерть освобождает от долга, и до того момента Мирия будет поступать так, как того требует данная ею клятва. Полет подходил к концу, и она радовалась этому. Ее целестинки, сестры Лета, Кассандра, Изабель, Порция и Иона испытывали беспокойство по поводу их задания. Присутствие реплика Ро разделило их. Одни считали, что клон – это еще одно отклонение от чистоты человеческого рода, нечто, что следует без раздумий уничтожить за то, что они осмеливаются подражать человечеству. Однако никто из них не видел, что довелось наблюдать Мирии. Необычное, трогающее зрелище Ро за молитвой. Как бы Мирия ни старалась, этот образ не выходил у нее из головы. Она нашла квестора Нолана там, где он обычно находился большую часть путешествия, в комнате наблюдения перед камерой Ро. По неизвестным для нее причинам, в отсек на борту Кроноса переместили сразу целую секцию орбитальной станции Задон. Столь строгой была охрана и завеса тайны над клоном-посланником. Нолан никогда не уходила оттуда, проводя сканирование и делая записи о гуманоиде, словно коллекционер, недавно открывший новый вид животных. Через армированное стекло можно было рассмотреть чуждые, птичьи движения Ро, и когда Мирия приблизилась, она видела, что Нолан копирует их, будто пытаясь понять реплика. «Почтенный квестор, вам нужно приготовиться, мы приближаемся к Холосу», — сказала Мирия. «О, сестра Целестина, прошу прощения, я увлекся своими исследованиями. Все обрабатываю и перерабатываю данные». Адепт представлял собой типичный образчик своего рода. Под объемными багровыми одеждами скрывались остатки человека среди многочисленных биомеханических улучшений, имплантов и кибернетики. Змеевидные механодредниты вились по палубе возле его когтистых ног и вились в воздухе, словно ветви на ветру. Его всегда окружал запах озона и благовонных машинных масел. Единственное, что ей удалось разглядеть под его капюшоном, это неестественно большое количество глаз, горящих красным светом и установленных на чем-то отдаленно напоминающем латунную болванку. «Вы сидите здесь целыми днями. Скажите, адепт, вы вообще когда-нибудь спите?» «Хвала миссии, что я утратил эту потребность много лет назад. 4-2, если точнее. Зато это освобождает», — ответил Нолан. «Что вам удалось узнать о ней?» «Весьма немало. На данный момент я имею уже 14 гигакватт данных. Надо признаться, я очарован и возбужден самим присутствием такого создания, как Ро. Она проявляет эмоциональные реакции, схожие с человеческими. Я весьма впечатлен». «Значит, она настоящий клон?» «Ответ положительный. Безупречный образец генетически созданного существа, который вырос бы в идеального человека, до настоящего момента считался мифом. Теперь же это подтвержденный факт, и она служит тому доказательством. Вероятный коэффициент 97,6%. Однако, признаюсь, меня терзают некоторые беспокойства насчет ее необычного неврологического развития. Она выглядит разумной, как вы или я. Я придерживаюсь того же мнения. Записи Magus Biologis указывают, что реплики создавались на замену механической жизни, автоматов и тому подобного. Воистину великие творения, но предназначенные быть слугами человечества, верными рабами-воинами для наших войн, но не ровня нам. В данном случае замечено нарушение этого условия». Мирия изучала Ро через стекло. Клон стояла в камере, задрав голову, ее губы шевелились. «Что она делает?» — поинтересовалась Мирия. «Поет», — Своеобразная вариация священного псалма. Вероятностный коэффициент составляет плюс-минус 2%. «Откройте помещение», — потребовала Мирия. «Я хочу заглянуть ей в глаза». «Как прикажете», — учтиво ответил Нолан. Раздался звуковой сигнал, и дверь открылась. Мирия вошла внутрь, встав перед клоном, позволяя той заговорить первой. Фиолетовые глаза, оценивающие, осмотрели ее. Затем Нолана, и она снова уставилась на боевую сестру. «Я не виню тебя. Я понимаю, почему вы держите меня запертой здесь, но я прощаю вас, ведь вы боитесь меня. Я сестра Мирия из Ордена Пресвященной Девы Мученицы, и в тебе нет ничего такого, чего следовало бы бояться. Действия вашей приорессы наводят на совсем иные мысли, но это не так важно. Вы везете меня обратно. Спасибо тебе, Мирия. Бог-император в самом деле улыбается нам». «Это твое предположение?» – язвительно произнесла Целестинка. «Откуда тебе известна его воля?» «Я не предполагаю, я всего лишь его слуга, и другого объяснения попросту нет. Ты и я находимся здесь согласно его замыслу. Все вокруг происходит по желанию нашего великого прародителя». С близкого расстояния Мире удалось лучше разглядеть очертания и образ реплики. Хорошо сложенное тело Ро представляло собой одну сплошную мышцу, без малейшей частицы бесполезной плоти. Ее взгляд изоблачал в ней скрытую силу, и боевая сестра представила, что в бою Ро представляет собой действительно грозного соперника. Однако она излучала ауру невозмутимого спокойствия. «Ваш мир был изолирован от остального Империума на протяжении 2000 лет, и ты живое подтверждение этому». «Да. Можешь ли ты вообразить такие страдания, сестра? Быть окруженной пеленой безумия столетия за столетием, некоторые начали опасаться, что Вселенная погибла в грандиозном катаклизме, и жестокая судьба оставила наши планеты нетронутыми. Другие считали, что мы стали игрушками губительных сил, но не я. Я всегда знала правду. Именно поэтому меня выбрали посланником». «О какой правде ты говоришь?» – поинтересовалась Мирия. Реплик подошла вплотную и взяла Мирию за руку. «Это был его план». Глаза Ро сияли, она говорила с уверенностью настоящего фанатика. «Бог-император отделил Холос, чтобы испытать нас, сохранить нас непорочными, и наша вера в него в конце концов вознаградилась, пелена спала». «Пелена? Ты имеешь в виду варп-штормы?» «Возрадуемся, ибо теперь мы свободны и готовы к возвращению, наши миры выжили и процветают. Мне не терпится, чтобы ты их увидела». «А уж мне-то как!» — выдохнула Мирия.